Власов посмотрел на дверь соседней квартиры и приказал Долговязому: «Проверь эту квартиру. Я думаю, тетка с девочкой там. Потом догонишь нас». И они с коротышкой потащили Елену вниз по лестнице. Оставшись перед дверью, Долговязый задумался. Обычно он был на подхвате у своего более способного напарника. Тот решал за него все сложные вопросы, выбирал линию поведения и брал на себя общее руководство. Вот что делать сейчас? Позвонить или попытаться вскрыть дверь? И кто там находится за этой дверью? Водопроводчик говорил, что в этой квартире живет старая артистка со своим Рамуальдом, наверное, таким же стариком, так что опасности никто из них не представляет. Долговязый бандит еще немного подумал и достал из кармана складной нож. Нож был такой же, как у напарника. Он вообще старался во всем ему подражать. Долговязый одно за другим перебрал лезвие ножа и выбрал одно, на его взгляд, самое подходящее. Этим лезвием он попытался открыть замок как ключом. У его напарника это как-то получилось, но у него самого ничего не вышло. В результате безуспешных попыток он только сломал хрупкое лезвие. Чертыхнувшись, он выдвинул другое лезвие и хотел еще раз попытать удачу, но тут из-за двери донесся низкий хриплый лай, который потом перешел в глухое грозное рычание. Бандит в испуге взглянул на дверь и попятился. Он вспомнил свое столкновение с кровожадным питбулем, покосился на перебинтованную руку и сделал еще один маленький шажок назад. Тут, правда, он подумал о строгом шефе, который приказал ему разобраться с обитателями этой квартиры, и о напарнике, перед которым ему будет мучительно стыдно. Но рычание за дверью стало еще страшнее, а потом раздался еще один кошмарный звук, звук собачьих когтей, скребущих хлипкую квартирную дверь. Долговязый представил, как дверь распахивается, не выдержав мощного напора, и клыкастое, брызжущее слюной чудовище вырывается на свободу, чтобы растерзать его, разорвать на клочки. «Мама!» – закричал он тонким дрожащим голосом и покатился вниз по лестнице. Старый ротвейлер Рамуальд еще раз рыкнул, ноги его подогнулись, он сполз на коврик перед дверью и задремал. Ему снилась чудесная огромная мозговая кость. Костей он давно уже не мог грызть по причине старости и плохих зубов, но мечтать-то ведь не вредно.